Зная, что русский министр будет препятствовать этому всеми силами, придворная партия распустила слух, что русские потерпели сильный урон в Персии. Разглашали также, что Долгорукий будет угрозами вынуждать у Сейма признание императорского титула за своим государем, и если Сейм не согласится, то 60 тысяч русского войска вступят в Польшу. Внушали послам Сеймовым, что если Речь Посполитая согласится дать царю императорский титул, то Петр, основываясь на этом титуле, отберет у Польши все русские провинции. Король может в таком случае защитить республику, но за это должен быть обнадежен, что сын его получит польский престол. Долгорукий платил той же монетой, выдумывая известия об успехах русского оружия в Персии. Впрочем, русский министр был вполне убежден, что посредством Сейма король никогда не в состоянии провести сукцессии, то есть заставить поляков согласиться признать его сына наследником престола, и удивлялся, как берлинский двор может этого бояться. Август II, по мнению Долгорукого, мог достичь своей цели только интригами и смутою. «Если же, — писал Долгорукий, — паче чаяния будет от двора предложения Сейму о сукцессии, то буду протестовать и Сейм до окончания не допущу». На Сейме возобновилось старое дело. Чтобы Флеминг сдал команду над польскими войсками природному поляку. Двор этому противился по-прежнему, Долгорукий, подкупая послов Сеймовых, заставлял их требовать, чтобы Флеминг непременно сдал команду, но если послы Сеймовые могли подчиниться влиянию русского министра, зато почти все магнаты были на стороне двора и готовы были исполнить желание Августа II насчет удержания команды при Флеминге и увеличение числа регулярных войск, в чем заключалось вернейшее средство для короля достигнуть своей цели относительно наследства, особенно при помощи Австрии и пользуясь отсутствием русского государя. В таких обстоятельствах Долгорукий считал необходимым разорвать Сейм на вопросе о флеминговой команде, чтобы пресечь предосудительные дворские намерения. Увидевши опасность от действий Долгорукого, двор решился уступить в деле флеминговой команды, чтобы только согласились продолжать Сейм хоть на 3 дня. И в это время объявить, что так как после отнятия команды у саксонского фельдмаршала король не может считать себя более безопасным, то требует других мер для своей безопасности, а именно заключения оборонительного союза с Австрией. Но добродетельные, по выражению Долгорукого, послы не допустили до продолжения Сейма, который по истечении законного срока и разошелся, ничего не решив. Между тем, назначенный с русской стороны комиссаром Игнатий Рудаковский писал императору, что римский клир усильно хочет воспротивиться порученной ему комиссии. Говорят, будто эта новость чрезвычайно вредная государству, и русский государь хочет самовластно повелевать в государстве вольном. «Римский клир, — писал Рудаковский, — всячески будет стараться, как бы мне повредить или обнести меня у двора вашего величества, ибо, видя мое неусыпное старание, предполагает, что если я буду жить в Литве, то все их надежды на превращение православных в унию исчезнут. Может быть, и наших заставят мне вредить, особенно тех, которые противны вере нашей благочестивой. У всех римлян то намерение, чтобы небольшим удовлетворением ваших требований усыпить двор вашего величества и тем удобнее впоследствии искоренять греческое исповедание в здешних краях. Король писал Петру, что назначит требуемую комиссию. По жалобе пинских монахов на захвачение православных монастырей и церквей в унию поведено было дело в суде, и состоялся приговор о возвращении отнятых церквей и монастырей православным, несмотря на сильное сопротивление католического духовенства. Этим неслыханным прежде в Польше делом закончился 1722 год. В начале 1723 года король Август уехал из Варшавы в Дрезден. Долгорукий отправился за ним и в Бреславле виделся с королевичем Константином, сыном бывшего короля Яна Собесского. Объявил ему волю императора и внушал ему, чтобы королевич в потребное время старался о своих интересах, то есть о получении польского престола. Константин отвечал, что в Польше всего более надеется на фамилию князей Вишневецких и с покорностью поручал себя покровительству императора. А между тем в Саксонии и Польше людей, враждебных России, радовали вести, что Турция непременно объявит войну России, если Петр не откажется от своих персидских завоеваний. Флеминг нарочно показал Долгорукому письмо коронного гетмана Синявского, который писал, что турки непременно объявят войну России, причем и Швеция с Англией, и Данией соединят против нее свои флоты. Так как, по мнению Синявского, русские войска пойдут через Польшу, то гетман требовал созвания чрезвычайного сейма для изыскания средств, как бы воспрепятствовать этому. «При дворе русском, — говорил Флеминг, — имеют обыкновение упрекать саксонских министров в недоброжелательстве, но теперь видите, как доброжелательны к вам поляки». Тут же Флеминг сообщил слух, будто во время прошлого сейма прусский посланник Шверин дал Долгорукому на расход 3000 червонных. «Я этих денег у Шверина не требовал и не получал», — отвечал Долгорукий, — а императору написал. — Очень меня удивляет, что господа министры прусские, резидующие при польском дворе, не могут ничего секретно делать, ибо все их поступки здешнему двору известны. По счету издержкам сеймовым, представленному Долгоруким своему двору, выходит, что у Шверина взято было только 2000 червонных, роздано было 2590 червонных, из них 800 гетману литовскому Денгофу, остальные — послам сеймовым. Между тем Рудаковский действовал в Западной России. В Пинске он с торжеством привел в исполнение декрет королевский о возвращении православным церквей их, отданных униатам. Тщетно ксензы и униаты вопили, как бесноватые. Нам беда, нам грозит смерть. Лучше бы нам было видеть в этих церквах турок или жидов, чем проклятых схизматиков.